Глава 11. К дому дяди Володи Ирина подходила уже в хорошем настроении, погрузившись в мечты о дизайнерских курсах. «Курсы, конечно, платные, они все платные», — размышляла она, глядя под ноги и старательно обходя лужи. «Но они ведь не целый год будут идти. Если в январе начнутся, скорее всего, продлятся до лета. Летом весь народ в отпуска разъезжается». Придется одолжить немного денег у Ксюши, плюс потратить те, что откладывала, на новое пальто. Ничего, и в куртке похожу. Тогда можно будет и учиться, и снимать квартиру. А может, и работу на дому какую-нибудь удастся найти. А потом... Потом главное — получить какой-нибудь выгодный заказ, например, от магазина или от ресторана. Ирина завернула во двор, оторвала глаза от мокрого снега под ногами и в оцепенении остановилась. От подъезда отделился до боли знакомый силуэт и двинулся в ее сторону. Сомнений не было. Леша нашел их. Неловко перепрыгивая через лужи, он подошел к ней почти вплотную и, пряча глаза, сказал: «Ну, здравствуй, Иришка». Вид у него был слегка помятый и жалкий, как в ее недавнем сне. Ирина продолжала молчать. Слишком неожиданно в ее размышления о будущем ворвался этот гость из недавнего прошлого. «Что? Так и будем молчать?» Леша поднял воротник и поежился. Глаза его бегали. «Я, между прочим, тебя уже целый час жду». Ирина горько усмехнулась. Она вспомнила о бесконечных часах ожидания, проведенных ею перед телевизором, и снова промолчала. «Я догадывался, что вы с Машкой здесь», — продолжал Леша, переминаясь с ноги на ногу. «Решил вот с утра пораньше зайти, с тобой поговорить. А ты уже ушла». «Ты заходил к дяде Володе?» Ирина нахмурилась. Ей очень не хотелось, чтобы сейчас, пока раны еще не зажили и отношения не утряслись, Маша выслушивала Лешину версию событий, неважно, как именно будут в ней расставлены акценты, просто рано еще. «Пытался зайти», — Леша криво усмехнулся и потер локоть. «Меня, можно сказать, чуть с лестницы не спустил, амбал какой-то». «А», — протянула, чуть успокоившись, Ирина, — «это Гоша». «Гоша или Татоша, мне все равно», — раздраженно произнес Леша. «Что, так и будем в подворотне стоять?» «А ты что хочешь?» — спросила с вызовом Ирина. «Чтобы я тебя в чужой дом пригласила? Да еще чаем напоила? Дудки!» Она решительно направилась к подъезду, но Леша остановил ее, схватив за локоть. «Отпусти меня!» — крикнула Ирина, и Леша поспешил ее послушать. «Ладно, ладно, Ириш!» — быстро пошел на попятную он. «Ну, пожалуйста, давай поговорим, как цивилизованные люди!» Ирина хмыкнула, но осталась стоять рядом с Лешей. «Нам же есть что обсудить!» «Не хочу обсуждать что бы то ни было под окнами», — сказала она. «Маша может увидеть. Не стоит ей пока. Пусть успокоится». «Как скажешь», — согласился муж. «Давай тогда вокруг квартала прогуляемся». Ирине очень не хотелось оставаться на улице, но это было лучше, чем идти в какое-нибудь кафе. Она не собиралась вести долгие, душеспасительные беседы. «Хорошо», — кивнула она. Выйдя из арки, они шли по мокрому тротуару. Некоторое время оба молчали. «А как ты догадалась, что... ну, короче, что все вот так?» — наконец спросил Леша. «Я же ничего тебе не говорил». Ирина ничего не ответила. «Что, добрые люди глаза открыли?» — постарался съязвить он, но Ирина снова промолчала. «А меня с работы выгнали», — сменил тему Леша. «За прогул». «А я сама ушла», — отозвалась Ирина. «Знаю», — сказал Леша. И они снова затихли. Наконец Леша не выдержал. «Не могу я так, понимаешь, не могу». Вдруг громко заговорил он, размахивая руками. «Я перед всеми виноват. Перед тобой, перед Машкой, перед Катюшкой. А что мне делать, что? Не могу я жениться на ней, понимаешь? Не могу. Девчонка она, а не жена. На таких не женятся. У нее в голове любовь-морковь, а не жизнь настоящая. «Не можешь, не женись», — равнодушно ответила Ирина. «Так ты же меня на порог не пустишь», — Леша искоса взглянул на жену. «Не пущу», — согласилась Ирина. «Да и пускать некуда. Хотел с ней жить, живи. Ключи от квартиры у тебя никто не отбирал». «Вот ты как заговорила!» Леша продолжал оживленно жестикулировать. Он был совсем не похож на того степенного и правильного главу семьи, каким привыкла его видеть Ирина. «Ты, значит, святая. Ушла, все оставила мне. А я, значит, козел. Я, значит, должен до конца жизни угрызениями совести мучиться». «Не хочешь, не мучайся», — пожала плечами Ирина. Она уже жалела, что согласилась разговаривать. Во-первых, она чувствовала, что изрядно промерзла и рискует заболеть, а во-вторых, разговор получался какой-то бестолковый. «Не пойму, чего ты хочешь?» — она посмотрела на Лешу. «Давай оставим все, как было», — тихо ответил он. «Что?» Ирина была готова услышать от него все, что угодно, только не это. От неожиданности она остановилась. «То есть как это? Как было?» «Ну так, как всех устраивало», — сказал муж, тоже остановившись. «У нас с тобой семья. Ну а с Катей пока все так останется. Она, конечно, требует, чтобы я с тобой разводился, но я считаю, не стоит пока. Пока Машка не подрастет. Иначе ведь подло получается по отношению к Катюшке. Поматросил и бросил». «Ты в своем уме?» Ирина не верила своим ушам. «Да как ты смеешь мне такое предлагать?» Она развернулась и зашагала в обратном направлении, решив закончить разговор. Муж поспешил за ней. «Иришка, ну зачем такие сцены?» Он догнал жену и пошел рядом с ней быстрым шагом. «Но мы же оба знаем, что так всем лучше. Ну что ты придумала, дурочка? Бросить работу, квартиру. И что? Что дальше? Ты о Машке-то подумала? Ей же учиться надо. И жить где-то, между прочим. Что, хочешь стать у родственничков бельмом на глазу?» Ирина шла молча, разбрызгивая при каждом шаге мокрый снег, и смотрела в никуда. «Глупенькая! Ты же сама будешь не рада, что так решила!» Муж неприятно рассмеялся. «Точно, как в том сне», — подумала Ирина. «Пойми ты», — Леша почти перешел на крик, — «я люблю тебя по-своему. Мы с тобой все-таки родные люди, как-никак 12 лет вместе. И ее я люблю, но по-другому, понимаешь? Она такая слабая, такая беззащитная. Не могу я ее сейчас бросить». «Видела я уже сегодня одну такую слабую и беззащитную», — подумала Ирина, а вслух произнесла. «Не можешь? Не бросай». Она остановилась напротив входа во двор дяди Володи. «Живи с ней как хочешь, только меня не трогай, а на развод я подам сама». И, не попрощавшись, Ирина направилась к подъезду. «Ты еще пожалеешь! Попросишься назад, но будет поздно!» Было последнее, что она услышала, входя в подъезд. Официантка поставила на столик две чашки чая и пирожные. Маша и Ирина сидели за тем же самым столиком в кафе, что и в прошлый раз. Рассеянно размешивая сахар, Ирина смотрела на придуманное ими лукоморье за окном. До нее, как сквозь сон, доносился рассказ Маши. «Слышу, папа с дядей Гошей разговаривает», — рассказывала она. «Я не стала в коридор выходить, потому что знала, что тебе это не понравится. Папа говорит, Ирину позови». А тот ему, «Какую еще Ирину?» А папа говорит, «А у вас их много?» Ирина кивала в такт Машиным словам, но вникать еще раз в суть утреннего конфликта между Гошей и Лешей ей не хотелось. Тем более, что дядя Володя уже подробно ей все рассказал, снабдив это все своими комментариями. Ксюша со своей стороны перед отъездом тоже не поленилась поделиться мнением. Они с Ириной выпили по чашке кофе на кухне, и родственница высказала все, что думает об этом подлеце и негодяе, который, если бы не Ирина с ее пропиской и наивной верой в любовь, до сих пор ютился бы по общагам. А когда они с Машей провожали Ксюшу и Гошу до такси, сестра крепко обняла ее, поцеловала и шепнула на ухо: «Ничего, Иришка, ничего. Не позволяй себе раскисать. Скоро Новый год, а значит, новая жизнь начнется. Все к лучшему». «Ну и захлопнул дверь», — закончила Маша рассказ. «Мам, ты что, не слушаешь меня?» «Слушаю, Машутка, слушаю», — Ирина улыбнулась. «Знаешь, я очень вас люблю. И тебя, и папу». Девочка с наслаждением откусила пирожное. «И буду любить, даже если вы будете врозь жить. Ты только не переживай». «Хорошо, хорошо», — Ирина погладила дочь по руке. «Так ты не рассказала, почему у тебя с той работой не получилось», — сказала Маша. «Не получилось, потому что не хотят они видеть в своей квартире посторонних людей», — объяснила Ирина, не вдаваясь в детали. «Вот видишь, надо было сразу меня слушать и звонить моему режиссеру», — назидательно проговорила она. «Почему еще?» — удивилась Ирина. «Потому что люди на съемочной площадке говорили, что он очень демократичный». Маша полезла в карман и достала визитку Ростовцева. «А еще сказали, что он талантище и человек космического масштаба». «Неужели так и сказали?» Ирина немного заинтересовалась Машиным рассказом. «Дай-ка я посмотрю». Она взяла карточку в руки и стала читать. «Член Союза кинематографистов, заслуженный работник». Хотя любой жулик мог такое на визитке написать. «Почему сразу жулик?» Маша доела пирожное и отодвинула от себя тарелку. «Он фильмы хорошие снимает. «Белая луна». Слышала про такой?» «Кажется, слышала», — пожала плечами Ирина. «Очень интересное кино», — убедительно сказала Маша. «Про любовь. Мне Аленка рассказывала. Она на все фильмы ходит». «Ну, если Аленка рассказывала, тогда верю». Ирина улыбнулась и принялась снова изучать карточку. «Слушай, а он, оказывается, не в Москве живет». «Ничего удивительного», — ответила дочь. «Многие творческие люди работают за городом. Им там лучше творится». «Да, мне уже сегодня об этом рассказывали», — Ирина отдала карточку Маше. «Все равно ты до Нового года вряд ли другую работу найдешь». По голосу дочери Ирина поняла, что девочка во что бы то ни стало будет добиваться ее встречи с этим режиссером, но соглашаться не спешила. «Не знаю», — думала она вслух. «Все это подозрительно как-то. А вдруг он все-таки окажется непорядочным человеком?» «Да ты что?» — Маша ткнула пальцем в карточку. «Ясно же написано, член Союза кинематографистов, заслуженный работник». «Старенький, наверное, если заслуженный». Ирина снова взяла в руки карточку и задумчиво посмотрела на нее. «Ему внуков нянчить пора, а он все фильмы снимает». «А может, у него нет ни внуков, ни детей?» — сказала Маша. «Может, он очень-очень одинокий, и поэтому очень-очень талантливый. Так бывает. Одиночество способствует развитию творческих способностей. Ну что, давай попробуем?» Ирина положила карточку на стол. «Давай», — решительно сказала она.